Без 15:08 толмач уже звонил в дверь тюрьмы. Обычный вызов, разговор адвоката с арестованным. Было рано, холодно и хотелось спать. В переговорное устройство сказали, чтобы толмач подождал адвоката, и тогда их пустят вместе. Толмач продрог, проклинал опоздавшего адвоката и от нечего делать ходил по подмерзшим лужам. Лед ныл. Адвокаты в таких случаях работают по назначению от суда и особого рвения не проявляют. Обычно советуют своим подчиненным признать все грехи и просить судью о снисхождении, формальности. Но за это толмачам платят. Наконец адвокат появился. Им оказалось юное существо.